над вражеским лагерем. Ветер был попутный. Скоро летучая упряжка оказалась над городской стеной. Максим видел, как ощетинилась стена копьями, как с нее веером рассеиваются стрелы. Он увидел сверху корабли Топуса, их медные пушки, которые палили по городу стеклянными шарами. Ветер помог пронестись над вражеским лагерем так быстро, что ни один пузырь не успел прицелиться из лука. Да и прицелился, так не попал бы. Таких луков, как в городе удивительных чудес, у пузырей не было. Где им додуматься? Не такие уж они умники. Но зато как их много. Зеленый холм и все берега озера сверкали, будто обсыпанные битым стеклом. Это блестели на солнце копья и шлемы невиданного войска пузырей. По дороге к городу ползла, так издали казалось, бесконечно длинная змея с медной чешуей. Это была новая армия. Двигались пушки и корабли, косая щетка копий мерно колыхалась над пешими и конными полками. Воины были с головы до пят одеты в медную одежду. Таких уже стрела не возьмет. А главное, на какую бы высоту ни поднялись летучие пузыри, конца медной змее видно не было. «Вот так они и будут идти», – пропыхтел толстый папа. «Будут идти год, два, десять, хоть сто лет. Топус может умереть, ведь он настоящий, а пузыри все равно будут идти и делать, что приказано. И надувальщики, наливальщики, оружейники будут делать, что приказано. Мы всегда будем делать, что приказано. Мы, пузыри, бессмертны». Вот, проговорив это, он совсем запыхался. Максим видел, что пузыри сильно устали. К счастью, попутный ветер не ослабевал, и впереди, наконец, показался гиблый овраг. Пузыри плавно опустились на дно, бережно поставили на землю Максима, еловую шишку и карлика. Река по-прежнему кружила в быстрых водоворотах цветы кувшинок, листья, травинки и ветки, подхваченные где-то в пути. В неспокойной воде дробилось блестками жаркое полуденное солнце. «Спасибо», — сказал Максим летучим пузырям, — «летите домой». Пузыри, отдуваясь, переглянулись. Вид у них был встрепанный, недовольно жалкий. «А ведь какие вы молодцы!» — сказал Максим. «Здорово дотащили нас сюда, ни капельки не устали. Что за мускулы, какие силачи! Быть бы вам чемпионами!» Ух, как они раздулись и засияли! Усталости будто не было.